«Пожалуй, я спою», — сказал Тасс самому себе, надеясь обрести присутствие духа в звучании собственного голоса. «Песня всегда поднимала мне настроение». И он принялся негромко напевать слова первой же песни, что пришла ему на ум. Это оказался гимн рассвету, которому научила Кендера золотая луна. «Любая ночь кончается, коль дремлет свет в глазах. Пусть темнота сгущается, прогонит солнце страх. Когда глаза откроют, секрет, что ночь хранит, то душу утомленную свет яркий озарит». Кендер как раз приступил ко второму куплету, когда с ужасом обнаружил, что невидимые стены эхом возвратили ему его же песню в столь искаженном виде, что он едва узнал собственный голос. Да и слова песни были не те. «Любая ночь кончается, но меркнет свет в глазах, и темнота сгущается, и опьяняет страх. Когда глаза познают секрет, что ночь хранит, то душу утомленную мрак вечный поглотит». «Хватит!» — заорал Тасс в жуткую, пылающую закатными красками темноту, в которой звенел-звенел последний, самый страшный куплет. «Я не хотел! Я...» Давешний провожатый в черном одеянии внезапно возник из пустоты, изрядно напугав Кендера. «Ее темное величество сейчас примет тебя», — сообщил он, и прежде чем Тассельхоф успел дважды моргнуть, он очутился уже в другом месте. Кендер знал, что это другое место, вовсе не потому, что он куда-то переместился или шагнул. Напротив, он был уверен, что не двинул и пальцем. Просто Тасс почувствовал, что это другое место, хотя его окружала все та же необычная пустота и призрачное мерцание. Вместе с тем тревога под сердцем подсказывала Кендеру, что он здесь не один. Стоило Тассу осознать это, как тут же перед ним возникло черное полированное кресло, повернутое к нему спинкой. В кресле восседала неподвижная фигура, также одетая во все черное. Решив, что произошла какая-то ошибка, и жрец отправил его не туда, куда следует, Тассельхоф, нервно теребя ремешки своих драгоценных кошелей, осторожно обошел кресло кругом. Он хотел увидеть лицо сидевшего в кресле человека, но вышло так, что кресло само повернулось ему навстречу. Во всяком случае, Кендер не смог бы с уверенностью сказать, кто к кому повернулся первым. И тут он увидел то, что хотел, и сразу понял, что никакой ошибки нет. Правда, перед ним был вовсе не пятиглавый дракон, и не воительница, закованная в закопченные доспехи, и даже не темная искусительница, которая столь часто навещала Рейслина во сне. Перед Кендером сидела женщина, с ног до головы одетая в черное, открытым оставалось только лицо. Ее белая и гладкая, будто мраморная кожа, была лишена морщин и каких-либо иных примет возраста, а глаза казались удивительно большими и темными. Руки богини, затянутые в тонкую черную то ли ткань, то ли кожу, спокойно лежали на лакированных подлокотниках кресла. Выражение лица владычицы тьмы нельзя было назвать ни жутким, ни угрожающим, ни внушающим благоговение. Строго говоря, на нем вообще не было никакого выражения. Однако Тасс всем нутром почувствовал, что богиня пристально его рассматривает, заглядывая прямо в его душу и находя там нечто такое, о чем сам он, возможно, никогда не подозревал. «Мое имя Тассельхоф Непоседа, Ваше Величество», — опомнился Кендер, машинально протягивая вперед руку. Он слишком поздно понял, насколько неуместным и, возможно, оскорбительным может показаться этот жест. Тасс хотел было убрать свою затрепетавшую ладошку и с запоздалым достоинством поклониться, но внезапно почувствовал на своей руке 5 тонких холодных пальцев. Прикосновение было мимолетным, однако ощущение от этого прикосновения было таким, словно Кендер набрал полную пригоршню разозленных шершней. Точно 5 раскаленных стрел пронзили руку Тасса и достали до сердца, отчего Кендер невольно ахнул. Впрочем, боль исчезла столь же внезапно, как и возникла. Кендер пришел в себя и обнаружил, что стоит в одном шаге от этой прекрасной, но очень бледной женщины. И таким мягким было сияние ее глаз, что Тасс тут же усомнился, а ее ли прикосновение причинило ему столь сильную боль. Однако, взглянув на руку, Кендер рассмотрел след, очертаниями напоминающий пятиконечную звезду. «Расскажи мне твою историю». Губы женщины не шелохнулись, но Кендер отчетливо слышал ее холодный и властный голос. Он с трепетом подумал, что владычица тьмы, возможно, знает его историю лучше, чем он сам. И Кендер послушно начал рассказ. От волнения он взмок, руки его беспрестанно тискали кошели, и все же Тассельхоф Непоседа состряпал самую правдивую историю, на какую только был способен Кендер. В 5 секунд он пересказал все обстоятельства своего путешествия в Истар, и каждое слово казалось ему правдой. «Парселиан случайно послал меня в прошлое вместе с моим другом Карамоном. Мы хотели убить Фистендантивуса, но оказалось, что это переодетый Рейслин, и мы его не тронули. Я собирался предотвратить катаклизм при помощи магического устройства, но Рейслин сделал так, что оно рассыпалось в моих руках. Потом я отправился за жрицей Крисании в тайную лабораторию Рейслина, расположенную глубоко под Истарским храмом. Я хотел отыскать Рейслина и заставить его починить устройство, но тут на меня обрушился потолок, и я потерял сознание. Когда я очнулся, они все убыли и оставили меня одного. А потом начался катаклизм, я умер и попал в эту вашу бездну». Тассельхоф перестал тараторить и, глубоко судорожно вздохнув, промокнул покрытый испаренный лоб хохолком волос, растущих на его макушке. Сообразив, что последняя фраза получилась не слишком вежливой, он поспешил исправить свою оплошность. «Я вовсе не жалуюсь, Ваше Величество. Кто бы ни отправил меня сюда, наверняка у него были на то самые веские основания. В конце концов, я действительно разбил глаз дракона. Потом, я припоминаю, мне не раз говорили, будто я нечаянно взял то, что мне не принадлежит. И к Флинту я не относился с должным уважением, а однажды, просто ради шутки, я спрятал одежду Карамона, пока он купался, и ему пришлось голышом возвращаться в утеху. Однако», — Таз гордо выпрямился, — «я всегда помогал Физбену искать его шляпу». «Ты не мертв», — сказал тот же голос в мозгу Кендера. «Тебя никто сюда не посылал. Ты вообще не должен был здесь оказаться». От этого потрясающего сообщения Таз вздрогнул, поднял голову и посмотрел прямо в темные, исполненные неземной мглы глаза владычицы. «Нет», — пискнул он срывающимся голоском. «Я не умер?» Он невольно приложил руку к голове, которая все еще болела. «Так вот в чем дело. То-то я смотрю, голова у меня болит. А я-то подумал, что кто-то что-то напутал». «Кендерам нельзя здесь находиться», — продолжил голос. «Ну, это дело обычное». Узнав, что он не умер, Тасс окончательно почувствовал себя самим собой. «Таких мест, куда Кендерам вход заказан, и на Крине полным-полно». Владычица, однако, словно его не слышала. «Когда ты вошел в лабораторию Фистендантиуса, ты оказался под защитой могущественного заклинания, которое маг наложил на это место. Истар провалился под землю, когда с неба упала огненная гора, но я сумела спасти храм короля-жреца. Когда я буду готова, я вернусь в ваш мир». «Но ты же не победишь!» — выпалил Таз, не успев подумать о приличии. «Я знаю», — замялся он под взглядом бездонных черных глаз. «Я был там». «Нет, ты там не был, потому что этого еще не произошло. Ты, Кендер, нарушил заклятие Парселиана, тем самым дав третьим силам возможность изменить время. Фистендантиус, или Рейстин, как знаешь его ты, наверняка говорил тебе об этом. Именно поэтому он послал тебя навстречу смерти. Думал, что послал. Он не хотел изменять время. Катаклизм был необходим ему для того, чтобы перенестись со жрицей Паладайна в то место и время, где она будет единственной истинной жрицей». Тассельхофу показалось, что на мгновение в глазах богини промелькнул мрачный огонек. Сам не зная почему, Кендер вздрогнул. «Очень скоро ты пожалеешь об этом решении, Фистендантиус, мой честолюбивый друг. Но уже невозможно что-либо изменить. Бедный, ничтожный смертный. Ты сделал всего одну ошибку, но она дорого тебе обойдется. Ты заперт в своей временной петле и мчишься навстречу собственному жребию». «Я не понимаю», — признался Таз. «Да, не понимаешь», — мягко сказал голос. «Твое появление здесь позволило мне предвидеть будущее и дало возможность его изменить. Уничтожая тебя, Фистендантиус уничтожил свою единственную возможность вырваться из петли времени. Его бренное тело снова погибнет, как погибло оно много лет назад. Только на этот раз, когда его душа будет искать новое тело, чтобы вселиться в него, я сумею ей помешать. В далеком будущем молодой маг Рейстин погибнет во время испытания в башне высшего волшебства, а Фистендантиус погибнет здесь. Он исчезнет и не сможет помешать моим планам. А потом один за другим умрут и другие. Без помощи Рейстина Золотая Луна не убережет голубой хрустальный жезл, и это станет началом конца мира». «Нет», — всхлипнул объятый ужасом Кендер. «Этого не может быть! Я не делал ничего такого! Я просто хотел отправиться с Карамоном! Это казалось мне таким замечательным приключением! Он не справился бы один, я знаю! Я был нужен ему!» Тасс оглянулся по сторонам в поисках выхода. Бежать можно было куда угодно, но спрятаться было решительно негде. Упав на колени перед женщиной в черном, Кендер с отчаянной мольбой посмотрел ей в глаза. «Что я наделал?» — беспомощно вскричал он. «Что натворил?» «Ты совершил поступок, после которого сам Паладайн отвернулся бы от тебя, Кендер». «Что же будет со мной?» — схлипнул Таз. «Куда мне теперь деваться?» Он вытер на щеках слезы. «Меня нельзя послать назад, к Карамону, или обратно, в мое собственное время?» «Твоего времени больше не существует, а отправлять тебя к Карамону мне ни к чему. Ты сам должен это понимать. Нет, ты останешься здесь, со мной. Только тогда я буду уверена, что все будет как надо». «Здесь?» — ахнул Таз. «Надолго?» Черное кресло вместе с сидевшей в нем женщиной зыбко колыхнулось и стало таять, растворяясь в окружающей багровой полутьме. «Я думаю, ненадолго, Кендер. А может быть, навсегда?» «Что? Что она имела в виду?» Таз повернулся и увидел рядом с собой седовласого жреца, появившегося словно за тем, чтобы заполнить пустоту, оставшуюся после исчезновения его повелительницы. «Ненадолго или навсегда?» «Хоть ты и не умер, но с каждым мигом ты умираешь», — проскрипел жрец. «Жизненные силы сочатся из твоего тела, как вода сочится из плохо сшитого бурдюка. Так случается со всеми живыми, кто по ошибке попадает в наши края, но оказывается недостаточно силен, чтобы справиться со злом, которое пожирает их изнутри. Когда ты умрешь, боги определят твою судьбу». «Понятно», — кивнул Тасс и, почувствовав комок в горле, судорожно сглотнул. «Наверное, я это заслужил. О, Танис, прости меня! Я совсем не хотел этого!» Жрец крепко схватил его за руку. Земля ушла из-под ног Кендера, и окружающее пространство снова переменилось. Но Тассельхоф ничего не замечал. Слезы застилали его глаза. Он отдался беспросветному отчаянию, уповая лишь на то, что смерть придет к нему быстро.